Прошла неделя, и ничего не произошло. Наутро после собрания мы с Рортом в составе усиленной группы отправились на разведку к блокпосту номер один. Разбитая дверь, расколотые окна, поврежденные приборы, но самое главное, характерные следы среди обломков оказались достаточными, чтобы утихомирить самых упорных скептиков. Я со злорадством отметил, что Фицуильямс не вызвался сопровождать группу разведки. Впереди ехал тягач с погруженным на него излучателем. До тех пор, пока хватит энергии, этого оружия будет достаточно, чтобы противостоять любой опасности. Группу, направленную на охрану поста номер один в чрезвычайных обстоятельствах, вызвался возглавить Фритьоф. Как и мы с Рортом, он выглядел разочарованным отсутствием осязаемых свидетельств природы нападавших. Правда, стояло невыносимое зловоние, а на ступенях перед дверью и в наблюдательном пункте сохранились следы слизи. Но от той твари, которую Рорт, несомненно, прикончил, не осталось ни фрагмента, ни даже чешуйки. Частично проблема была решена после тщательного осмотра стен башни. Они, как чешуей, были покрыты чем-то вроде присосок. Фритьоф курил трубку и молча размышлял. С вершины скалы на его сильное квадратное лицо падал серый отсвет. Пустой рукав, приколотый спереди к кожаной куртке, хлопал на ветру. Он хмыкнул. «Похоже, мы имеем дело с летучими осьминогами», – пошутил он и решительно направился в башню. Его шутка разрядила напряжение, и остальные последовали за ним, уже с некоторым облегчением. Несколько дней ушло на приведение в порядок обоих постов и организацию мер безопасности в деревне. Пост номер два располагался в дальнем конце острова и обеспечивал обзор во всех направлениях, как внутренней части острова, так и побережье. Мастерс настоял на необходимости привести оба поста в полную рабочую готовность. Мы не знали, с чем нам придется столкнуться. И в этой ситуации система оповещения становилась важным условием, особенно если нападение затронет саму станцию К4. Мастерс провел еще одно совещание несколько дней спустя, где он обратился к добровольцам с просьбой укрепить отряды на блокпостах. Стыдно сказать, но мы с Рортом вздохнули с облегчением, когда Мастерс распорядился, чтобы мы оставались на К4. Он решил, что мы пережили достаточно, и, возможно, с нашей стороны было проявлением трусости, когда мы молча согласились с ним. Но, с другой стороны, он был прав. Наша нервная система подверглась такому стрессу, что мы, вполне возможно, оказались бы слабым звеном среди нового, неиспытанного состава группы. Мастерс решил отправить по 4 человека на каждый блокпост. Таким образом, на К4 оставалось 12 человек, вполне достаточно. На каждом посту было по 2 радиопередатчика, и они должны были выходить на связь через определенные промежутки времени. Тяжелые излучатели устанавливались для охраны входных дверей, а в случае крайней опасности люди могли отступать на тягачах. Понятное дело, каждый из добровольцев был вооружен до зубов. На террасах вверху башни были установлены по 2 огнемета, чтобы отразить попытку вторжения со стороны этих тварей. Кроме того, вокруг зданий были размещены мощные прожекторы. Поврежденное оборудование было восстановлено, и Мастерс высказал уверенность, что сделано все возможное, чтобы обеспечить безопасность персонала и успех операции. Днем люди МакИвера несли вахту у входа в пещеру, но ничего нового пока не сообщали. Это отнюдь не снимало тревоги. Если эти твари умели плавать, судя по всему, этого нельзя было исключить. Они вполне могли выбираться из своего логова во время прилива, когда пещеру затапливало водой. Командовал отрядом на посту номер 2 Лакспейзер, а Карла, к моему удивлению, отправилась добровольцем на пост номер 1, Особенно поразило меня то, что без всяких возражений утвердил ее кандидатуру. Однако, поразмыслив, я пришел к выводу, что он прав. Карла не хуже мужчины умела управляться с огнеметом или излучателем и отличалась бесстрашием, а именно эти качества в первую очередь могли пригодиться на передовых позициях, тогда как работники высокой научной квалификации были необходимы для продолжения исследований на К-4 или в качестве командиров. Неделя пролетела незаметно. В суете работы, расчетов и тяжелого физического труда. Проинспектировал оба блокпоста, проверил радиосвязь и выразил удовлетворение. Был пасмурный день. Небо застилали серые тучи, когда обе группы отправились в противоположные концы острова к местам назначения. Члены групп выглядели довольно браво, а некоторые даже подбадривали остальных веселыми прощальными возгласами, хотя сами обстоятельства не внушали оптимизма. Мы с Рортом сидели в центральной аппаратной К-4 у мощных телескопов и наблюдали, как группа номер 2 скрывалась из виду. Потом мы развернули телескопы в противоположном направлении. Немногочисленный отряд Фритёфа уже казался крошечными точками на поверхности плато. Карла шла последней. Наконец они скрылись за перевалом. Ни Рорт, ни я даже не подозревали, что видим наших коллег в последний раз.